Серый волк. «Здесь поверни». Арина сидела на пассажирском сиденье, клацала зубами от холода. Где сейчас находился Блэк, Волков не собирался даже гадать. Город в другой стороне. «Сделаем небольшой крюк. Тут недалеко». Выглядела она плохо. Краши в гроб кладут. Волков не стал спорить. Вывернул руль. Здесь не было дождя. На пыльную землю не упало ни одной капли. Стоящий на обочине джип Дементьева был виден издалека. Волков напрягся, потянулся за пистолетом. «Все в порядке», — сказала Арина. «Его там нет». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «Ну, конечно. Она же теперь ведьма. Она многое знает». «Я выйду на минуточку». Не дожидаясь ответа, девушка толкнула дверцу. Волков едва успел затормозить, краем глаза заметил, как вслед за Ариной скользнула тень Блэка. Арина вернулась очень быстро, как и обещала. В руках у нее был какой-то сверток. «Что это?» Волков посмотрел сначала на сверток, потом на ее лицо. Глаза ее при свете дня были самыми обычными, светло-карими. В уголках губ залегли горькие складочки. «Это Библия Гутенберга!» Голос ее звучал задорно, с едва уловимыми истерическими нотками. «Хочешь на нее взглянуть?» «Нет», — Волков покачал головой. «Где Дементьев?» Вообще-то он собирался спросить, жив ли Дементьев, но не стал, испугался услышать правду. «Он жив?» Арина положила свою руку на ладонь Андрея и тут же одернула, словно опасаясь, что он стряхнет ее сам. Но размахивать саблей больше не сможет. «Ясно». Не задавая больше никаких вопросов, Волков развернул машину, в зеркало заднего вида наблюдая, как уменьшается и исчезает джип Дементьева. Арина откинулась на сиденье, закрыла глаза. Притворялась, что спит или спала на самом деле. Он не стал проверять. Он вел машину и старался ни о чем не думать. Ни о том, что было, ни о том, что будет.